книга пророка Захарии. Уважаемые радиослушатели, мы снова обращаемся к замечательной книге пророка Захарии, первая часть которой справедливо названа библейскими исследователями книгой Откровения. Первая глава 7 по 6 главу 8 стих. Эти предвозвещения относятся к концу века или последним временам на земле. На прошлой неделе мы вкратце рассмотрели три видения Захарии. Первая глава 7 стиха по 2 главу 13 стих. О миртовых деревьях, четырех рогах и об измерительной верви или шнуре. Эти символы видений относились к жизни Израиля, к скорбям, бедствиям и восстановлению. Первая часть книги заканчивается такими удивительными словами. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Иерусалим, возлюбленный Богом город, снова переживает благословение, изобилие и мир. Всемогущий Господь защитил его, и благословенный Мессия Христос Иисус занимает престол Давида. После ободрительных возвещений пророка от имени Божия, возвратившимся пленникам из Вавилона, следует предвозвещение о будущих благословениях Израиля, об исполнении обещаний Божьих. А теперь приступим к изучению пяти остальных видений пророка Захарии, которые имеют связь с духовными и моральными фазами влияния народа. Четвертое видение о священнике Иисусе, 3 глава с 1 по 10 стих. Этот священник предстал пред пророком и народом в запачканной одежде, но потом она была омыта. Хотя символически это относится ко всему народу, но представлен здесь его священнослужитель. Заметьте, что сатана стоял рядом с ангелом Божиим и препятствовал ему в деле очищения одежды. Когда мы обращаемся к книге Иова, то видим в ней, что и много раньше сатана являлся пред Богом, чтобы клеветать на праведного и богобоязненного Иова. Это подтверждает истину, что этот великий клеветник и противник Бога и народа его весьма активен и в наши дни. Но и Всевышний не оставляет его без упрека. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебя Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» 3 глава 2 стих. Неоднократно сатана восставал на Израиля. Первая книга Пролипинон, 21 глава 1 стих. Вел он и Давида в ошибку. Но Господь помиловал народ и богобоязненного царя. Усилия сатаны были весьма велики разрушить духовную и физическую жизнь Израиля, потому что он знал истину. Из него произойдет Мессия, Господь Иисус Христос. И Всевышний возвысил свой божественный голос и обличил его: «Господь да запретит тебя, сатана». Господь Иисус в конце концов остановит его, придет в полное молчание этого клеветника от начала. Захарии 2 глава 8 стих свидетельствует, что священники и народ очистились. Одежды священникам были даны чистые, блистательные. Они получили снова доступ к Богу Святому по милости Его. Это является признаком того, что в грядущие дни Господь Иисус, отрасль пророческая, совершит очищение и спасение остатка Израиля. Пятое видение. Золотой светильник. 4 глава с 1 по 14 стих. Это видение ясно свидетельствует об Израиле, который был призван быть светом для мира. Его задачей было открыть характер Божий во всей его сияющей красоте. Но как низко пал Израиль в этом отношении? Однако картина «Откровение будущего» подтверждает исполнение планов Господних. Израиль исполнит посланничество Божие и прославит святое имя Его. Слушайте драгоценные слова апостола Павла. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, непорочными чадами Божьими среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2 глава, 15 стих. Это наша ответственность – сиять в этом темном мире, в наши тяжкие времена. Эта ответственность лежала раньше на Израиле, но он, как мы уже сказали, трагически духовно пал. В упомянутом раньше видении мы также видели две маслины. Одна из них была символом первосвященника, а другая – губернатора, областеначальника. Это опять упоминание о местных событиях в то время в Иерусалиме. Храм должен был быть построен, но здесь есть также указание на Господа Христа Мессию как отрасль. Это видение двух светильников и двух маслин вполне сравнимо с двумя светильниками Божиими во время Великой Скорби. Откровение 11 глава, 4 стих. Эти свидетели так и названы там двумя маслинами и двумя светильниками, стоящими пред Богом всей земли. 6. Но мы идем дальше и приходим к следующему видению летящего свитка. 5 глава, 4 стих. Этот свиток – символ закона и порядка. Когда совершится славное и радостное обращение Израиля, и он станет воистину народом Божиим, то не только его народ будет исполнять волю Божию в практической жизни, но также его представители будут наставниками и учителями для многих народов на земле. Говорящие неправду и воры, всякого рода нечестивые люди – не устоят против слов Божьих. Они исчезнут. Израиль будет носителем света Господня. Многие будут царственным священством Христовым, как и верующие в Него теперь есть таковыми. Исполнятся слова Захарии 4 главы 6 стиха. «Не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф или Всемогущий». 7. Рассмотрим также видение Ефы, или меры измерения, которой пользовались евреи тех времен. Ефа, мера для зерна и так далее, является символом торговли. Коммерция будет весьма развита к концу времени. На сцене появится женщина. В Откровении женщина связана с беззаконием. Это видение свидетельствует, что с коммерцией последнего времени будет соединено нечестие, обман и всякое беззаконие. Видение также открывает, что центром этой коммерции сделается древний Сеннаар, место Вавилонской башни, где Вавилон был построен. Это необычайно важно. Мы вспоминаем, что к прискорбию даже после тысячелетнего царства Христова, периода чудного времени мира и благословения, совершится еще одно восстание против правления Божия, согласно книге Откровения 20 главы 7 стиха. 8. Закончим сегодня собеседование рассмотрением еще одного видения. 6 глава. С 1 по 8 стих. Колесниц. Выходили эти колесницы из ущелья, а горы те были горы медные. Ангел объяснил пророку, что это духи небесные. Это указывает на характер правления. Оно будет духовным. Однако появляется видение икони, символом неспокойствие, волнение и столкновение с силами, противящимися Господу. Святость будет требовать наказания грешников. Итак, первые три видения связаны с материальным благословением Израиля в последние времена. Но это ободряло дух возвращенцев из плена Вавилонского, когда они слышали пророчество. Пять же остальных видений связаны с духовными благословениями и служениями обратившегося к Господу Израиля, принявшего Мессию Господа Иисуса. Бог совершит свой план в определенное им время. Он не опаздывает и не ошибается. Но Церковь Христова является свидетельницей о нем во всем мире, который лежит во зле. Как говорит апостол Иоанн, «Мрачны и полны беззакония дни наши. Да пользуется нами Господь для славы Своей. Аминь».